Этот мир показался им несправедливым, неправильно устроенным. Да и кто скажет, будто нынешний мир по-настоящему хорош? Парни начали переделывать его на свой манер, а потом обнаружили, что дело даже и не в мире, а в том, кто этот мир устроил. И бороться нужно именно с ним. Ведь такая задача по плечу только подлинным героям. Тот, кто в самом начале взялся обустроить этот мир, допустил множество ошибок. Зачем он сделал так, что на свете есть разные люди? Чужие локти больно впиваются в бок. Множество чужих ног наступает на твои собственные ноги. Тебя постоянно окружают ужасные чужие лица, которые не вызывают ничего, кроме раздражения. И обязательно придет момент, когда ты почувствуешь, в ушах опять пульсирует ненависть, которая одна только и способна дать ответы на все вопросы. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Я занимался этой публикой уже несколько лет подряд. Я лично знаком практически с каждым, кто после 2001 года состоял в какой-либо серьезной скинхедской бригаде. Кого-то из них я допрашивал, кого-то арестовывал. Некоторых уговорил сотрудничать со следствием. И я могу сказать, что в личном общении все эти парни вовсе не одинаковы. Много среди них просто тупых. По некоторым видно, что лет через 7 о своих собственных подростковых выходках они станут жалеть. Есть и неплохие ребята, но эти двое были какие-то совсем другие. На остальных не похожие. Особенно это относится к Кислому. Я не знаю, каким этот парень был в самом начале, но когда с ним познакомился я, концентрированная ненависть ко всему вокруг из него просто сочилась. Даже самые упертые всегда что-то любят. Может, черных они и бьют, но хотя бы белых защищают. А Кислый умел только ненавидеть. Я читал его дневник. Там через строчку «убей того», «убей сего», «убей мента», «убей ребенка», «мента», «ненавижу весь мир», «ненавижу людей». Причем это не просто слова. Он вовсе не был тинейджером, начитавшимся неправильных книжек. Что-то не то у него внутри творилось. С детства им говорили, мы все в состоянии относиться к другому человеку, как к брату. В каком-то смысле все мы братья и есть. Но другой человек может стать мне братом только в том случае, если у нас с ним один и тот же отец. А если никакого отца на свете не существует, то все разговоры о братстве – пустой звук. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Один раз парни поехали осматривать место для очередной акции. Дело было у черта на рогах, на городской окраине, вроде улицы Калантай. Они приехали, и к ним почти сразу доебались трое местных гопников. Типа, что-то, ребята, мы вас не знаем, да с какого вы района, да нам такие здесь не нужны, и Кислый с Лехой их просто зарезали. Двое потом месяц провели в реанимации и выжили с трудом. А третьего Кислый искромсал просто в куски. Спасать там было уже нечего. Больше 50 дырок. Свидетель рассказывал, что он бил его ножом, а тот хрипит, пытается руками прикрыться и выдавливает. «Что ж ты делаешь, пацан? Ты же убьешь меня!» И, глядя ему в глаза, Кислый совершенно спокойно проговорил. «А я и хочу тебя убить. Хочу, чтобы такого урода, как ты, никогда больше не было на свете». Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Они были умные и начитанные парни. Не употребляли алкоголь, не курили, и каждое утро пробегали минимум 10 километров. И при этом они были абсолютными инвалидами. Потому что ненависть полностью высосала этим парням мозг.